Татьяна Комарницкая. Где сейчас мой отец? Некоторые верующие говорят, что ада нет. Они аргументируют это тем, что любящий Бог не может обречь на вечные муки. Да и как радоваться в раю, если близкие попали в ад? Меня эти аргументы не убеждают. Я верю Христу и серьезно отношусь к Его словам об аде или тьме внешней. Мой отец, по всей видимости, был неверующим, хоть и называл себя православным. Много лет он проработал золотодобытчиком за полярным кругом, возглавлял большую комплексную бригаду, в которой работало больше 300 человек. Много раз о нем писали в газетах. У него было много друзей на территории всего бывшего СССР. У него был хороший характер, он был щедрым, отзывчивым на чужую беду. Его ценили и уважали. При этом отец был очень гордым и жестким. Все, чего добился, он ставил в заслугу только себе. В детстве он и мне повторял, что все мои успехи благодаря ему. Он не читал мои стихи, потому что они христианские, не был на концерте христианского хора, в котором я пою. Он умирал от рака легких. Я разговаривала с ним за день до смерти по телефону. На вопрос, о чем ты думаешь, он ответил: об Олимпиаде. Тогда проходила Олимпиада в Сочи, а еще гибли люди на Майдане. 19 февраля отец умер. Я не знаю, где он сейчас. Если за последние часы и минуты ничего в мыслях не изменилось, то он в аду. Но, надеюсь, он все-таки успел подумать о Боге и попросить у него прощения. К Богу у меня нет претензий, одни благодарности. Для моего отца он сделал все, что было нужно, чтобы оторвать его от алкоголя, работы, а потом и телевизора, ведь последние 2 недели он провел в реанимации. Примечательно, что на его похоронах было очень мало людей. Ничего не осталось от былой славы. Где многочисленные родственники, которым он всю жизнь помогал деньгами? Друзья, которыми он так гордился? Если бы он мог увидеть свои похороны, то был бы разочарован. Мысли о том, что мой папа может находиться в аду, не омрачают моей радости в Господе. Я знаю, что даже если все мои родственники окажутся не там, где бы я хотела видеть их в вечности, это не омрачит счастье от встречи с Иисусом Христом. Рай существует, и Бог знает, как сделать нас вечно счастливыми. Хоть отец и не любил моих стихов, все-таки в память о нем сложилось четверостишье, как итог его жизни. Жизнь промелькнула, как в кино. Суров и груб конец. Увы, узнать мне не дано. Где ты сейчас, отец?